Томб через 5 лет после дня А. Я спал, сидя перед включенным телевизором, когда услышал мамин крик. Теперь это часто случается. Я даже не сразу вскочил, но через какое-то время мне показалось, что я понимаю слово, которое она без конца твердила. Слово, от которого в жилах у меня застыла кровь. Я опрометью бросился к ней в спальню, открыл дверь, зажег свет и увидел, что она плачет, натянув одеяло до подбородка, и повторяет без конца слово, которое я и услышал там у себя. Она кричала: «Мама! Мама!» Она звала свою мать, умершую от рака 40 лет назад. И вид у нее был такой несчастный, такой испуганный. Прямо девочка. По спине у меня пробежали мурашки. Обычно мне достаточно открыть дверь и зажечь свет, чтобы она, если и не прекратила совсем кричать, то, по крайней мере, отвлеклась и позабыла то, неизвестно что, что крутилось у нее в голове. Но на этот раз она оставалась все такой же перепуганной и одинокой, как будто меня тут не было. Тогда я подошел к ней. Осторожно положил ладонь ей на плечо, вытянув руку и отклонив назад голову на случай, если ей в энный раз вздумается влепить мне оплеуху. Но крики не прекратились. «Мама! Мамочка!» Она была словно в трансе. Тогда я положил ей на другое плечо вторую руку и легонько встряхнул, чтобы привести ее в сознание. Безрезультатно. Крики становились все пронзительнее. Я встряхнул ее сильнее. Ничего. Я тряханул еще сильнее. Но мне показалось, что я делаю ей больно. Она стала теперь такая хрупкая. И тогда я тихонько сказал: «Мама, это я». «Мама!» Ну что тут делать? Я повысил голос, придал ему твердости и тоном учителя младших классов или полицейского сказал: «Мама, хватит! Перестань!» «Мама!» «Прекрати, пожалуйста! Замолчи!» «Мама!» Она кричала все громче и громче. Сил не было терпеть, и я заорал в свою очередь: «Замолчи! Мама, перестань! Мама! Мама, заткнись! Мама! Заткнись, я сказал! Слышишь, заткнись!» И тут я словно вышел из своего тела и увидел всю сцену как бы сверху. Два психа по очереди орут «Мама!». Это выглядело настолько впечатляюще, так нелепо и смешно, что я расхохотался. Неудержимый, отчаянный, безумный хохот вырвался откуда-то из самых глубин моего существа, и я смеялся, смеялся, смеялся до слез, потому что из двух психов громче всех кричал таки я. Мне было не остановиться, я уже выбился из сил, но это было так смешно. И я сказал себе, что если когда-нибудь возьмусь писать про мамину болезнь, обязательно вставлю это в свою книгу, потому что я уже дошел до ручки. Ведь это так забавно, когда герой доходит до ручки. Увидев меня и услышав мой смех, мама отвлеклась и перестала плакать. Она смотрела на меня, как на чужого, очевидно задаваясь вопросом, что этот незнакомец делает здесь в столь неурочное время и почему он странно так себя ведет. Она не ударила меня, только посмотрела, как на диковинного зверя. А потом мой смех иссяк, а с ним вышла и вся боль. Мама отвернулась, свернулась калачиком и вскоре заснула, а я остался с ней, уселся на пол у ее кровати и стал привыкать к болезненной тишине. Я тряс маму, я сильно тряс ее, орал, был груб с ней. И ведь мне понравилось орать на нее, Мне даже будто бы полегчало от этого. Нет, все же пора мне, наверное, передавать эстафету кому-нибудь другому.